Уроки истории. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня, после небольшого перерыва, к нам в студию вернулся Андрей Федоров. Андрей, приветствую тебя. День добрый. И я, Олег Тихомиров, разговариваю с ним сегодня об различных исторических вопросах, как всегда в этой программе «Уроки истории». Сегодня мы собираемся говорить о такой замечательной личности в российской истории, как Петр I. Андрей, Петра Первого, естественно, ну, знают, наверное, все. Вот у нас Александр Пушкин есть, наше все, и Петр Первый в истории. Масса фильмов снята, книги написаны, даже такие классические романы, как Петр Первый, которые в школе изучают. Скажи мне, пожалуйста, вот как историк в общих чертах, насколько, скажем, образ Петра, который вот в литературе, в художественной литературе, в кино нам показывают, отличается от реального, на твой взгляд? Ну, на мой взгляд, нужно сказать, что Петру Первому повезло во многом. О нем действительно написано довольно много книг, снято, в принципе, много фильмов. Но если мы посмотрим так, как на Западе снимаются фильмы, то это поменьше, конечно, будет. Там про мушкетеров и про всех прочих, про намного больше, так сказать, не снимали на вояле. В этом плане-то эпохи Петра, хоть и повезло, но не настолько. Но и при этом Петр один из самых мифологизированных персонажей оказался все-таки после всего прочего вот, в восприятии людей. Очень многие моменты, конечно, не сильно совпадают по-настоящему с тем, что было, ну, скорее всего, в действительности. Ну, если мы так вот просто посмотрим, да, о Петре. Ну, все говорят, Петр Первый создатель русской армии. То есть вот там. Но при этом старательно забывают о том, что армия как таковая начинает создаваться еще по-настоящему его дедом и отцом, и продолжает старший брат. То есть солдатские полки появляются до него еще, но все приходится на него. То есть полки немецкого строя, так да, называемые? Так сказать, так, да, они еще были, так сказать, и у Алексея Михайловича, и у Федора Алексеевича они присутствуют совершенно нормально. У Чигиринское знаменитое сражение с турками, там в основном были как раз солдатские полки. Все забыло, все ушло на Петра Первого. Так вот, он, так сказать, всю славу взял, по сути, себе. Тоже такой один своеобразный миф. Ну, флот все-таки, это же его заслуга. Ну, флот, наверное, где-то в чем-то его заслуга, если мы так посмотрим. Но только одна маленькая деталь по-настоящему. Создавая флот западного стиля, скажем так, и образца, Петр уничтожил тот флот, который существовал до этого. Там Поморский флот, флот в Астрахани и так далее и тому подобное. Там совершенно другой. Не совпадал он с европейскими традициями и голландскими образцами. Это один момент. Второй момент все-таки, если мы посмотрим. Ну, флотом, по большому счету, наверное, в тот период времени это было еще довольно сложно назвать. Да, в основном там же галеры были. Да даже не то, что там галеры были, под флот еще нужно, что это еще нужны офицеры, нужны, так сказать, моряки и так далее и тому подобное. Откуда, по большому счету, их взять? Ну, если кроме как приглашенных со стороны. Да, в основном голландцы получается, там. Получается, да, там служили. Норвежцы и прочее, прочее. А там же нужно еще и вырастить, нужно, чтобы еще и люди воспринимали это как все-таки что-то свое, а не так, как вас загоняют туда силой для непонятно чего. Это один. Второй момент, все-таки флот — это же не просто экипажи там, или как корабли могут быть, которые, да? Но это еще вопрос в том, какую задачу он играет, какую роль он играет на самом деле в стране. То есть и влияет, не влияет на политику или только построен для того, чтобы, ну, где-то в чем-то показать, что у меня тоже есть флот, да? Или там тоже есть пушка, неважно, не имеет значения. Все-таки чтобы флот не стал элементом как такой политики в нашей стране по-настоящему. То есть все-таки про русский флот стали как элемент политики говорить уже в конце 18 века при там, Ушакове или Екатерине. Ну да, когда уже флот реально начал решать военные задачи, вот, то есть вот, начиная с Чесмы, наверное, даже. Да? Ну, может быть, в принципе, да. Может быть, начиная с Чесмы, там, когда Спиридов и прочая знаменитая эта экспедиция в Средиземное море и к турецким берегам. Но тут еще и другой момент все-таки, когда Петру так сильно хотелось иметь флот, что он, ну что, строил корабли из свежеповаленного леса. А корабль, все, дерево должно быть выдержано. Ну, не, ну построили вы хороший корабль, может быть, он нормальный, красивый, хорошо ходит. Но у него срок службы может оказаться 7-10 лет максимум. Ну, после него-то флота и не осталось, по вот сути дела. В итоге-то, да, и он сгнил очень быстро весь этот свежепостроенный, так сказать, новомодерный флот, который, ну, оказался невостребованным, по большому счету. Самое смешное, вот так вот, если немножко отвлекаться, а сейчас вот тут идет реклама, что собирает сниматься продолжение «Гардемаринов». Но «Гардемарины» вроде бы как бы самое-то забавное должны быть связаны с морем. если мы будем смотреть по фильму... Да, к флоту они, в общем, никакого отношения не имели. В принципе, совершенно. Один там из них потом как-то на него попал, видимо, не повезло ему в жизни, оказался на флоте, судя по всему. То, что ни при дворе, нигде. Ну, то, что вот смешной момент получается, да? Не видно вот этого очень долго влияния флота и моря в истории нашего государства по-настоящему. Но, хотя он создает, безусловно, тут, ну, господи, не надо отнимать у человека. Он хотел, он пытался это сделать и создал по-своему, как получилось. Ну и, собственно, еще одной такой важной заслугой Петра Первого считается, помимо, естественно, внешнеполитических каких-то успехов, это вот такая серьезная внутренняя реформа, европеизация России. То есть начали брить бороды с этого, вот. Но закончили построением, соответственно, европейского типа столицы Петербурга. Нет, там изменения довольно существенные произошли, само собой, при Петре Первом. Это прежде всего, да, появляется, и самое это интересное, вот все-таки мы должны так для себя признавать, до Петра Первого по-настоящему города у нас не было. И городских жителей. Угу. Там упоминаются посадские жители, жители там самых разных черных, белых, слобод. Но реально, чтобы сказать горожанин, это практически, ну, невозможно. И город, как явление, городская культура, городская цивилизация появляется все-таки по-настоящему, да. Начиная с эпохи Петра Первого, когда там даже, ну, издаются уставы там той же самой городской жизни, когда выбираются магистраты на западные манеры и прочее, прочее, создаются ратуши и вводятся... пусть ограниченное, но городское самоуправление. И появляется на самом деле, ну, город как явление. И самым, конечно, главным городом, самым удачным городом в этом плане будет Санкт-Петербург, который был построен с нуля, и, так сказать, и оказался в итоге, ну, как раз, ну, где-то в чем-то застрахован от тех пережитков, которые, ну, имелись в традиционной жизни. То есть, когда там это привыкли жить посадами, огородами и всеми остальными, что называется, не совсем городскими вариантами. Ну да, Москва это была группа сел вокруг Кремля, по сути дела. Ну где-то в чем-то, если так вот посмотреть по-настоящему, получается, да. Сел, посадов, такая слободы, да, так сказать. И вот единства очень долго не было. А да, здесь город создается, проектируется, собираются люди, съезжают, знают, как в каком стиле им уже жить. Да, безусловно, вот это один из самых важнейших моментов, это в европеизации, это привнесение, что называется, новых элементов городской цивилизации, городского неизбежно производства, городской жизни, а и той же самой бюрократии, что самое забавное будет, как элемента городского управления. Что здесь уже не получается управлять так, как управляется традиционно. Но чины же ведь он ввел. Ну да, так сказать, это знаменитое его, одно из самых лучших, по сути, изобретений, скажем так, политических, это табель о рангах. То есть, когда человек начинает, ну, уже его... брат предполагал нечто подобное, которое отменяет местничество, Федор Алексеевич. И потом Петр продолжает эту линию, то есть она уже, так сказать, все-таки появилась. То есть он ее доводит до определенного, ну, такого логического завершения, что теперь вы можете стать богатым, уважаемым, знатным человеком за счет своего таланта, за счет своих исключительно заслуг. Там ведь, по-моему, давался чин, который с самого начала, во всяком случае, самый нижний чин. Если, собственно, человек вот поступал на службу вообще государственную, то он автоматически вот на тот момент становился дворянином. Ну, если получал, я не ошибаюсь, да. Потом все время порог повышали, насколько мне известно. Он получал право личного дворянства. Личного, так, конечно, да. Не потомственного. Но потомственное появляется уже с определенных рангов гражданского, скажем да, так. Да, ну там до майора и так далее. Так, да. А военное, да, чуть пораньше так получается. Вот, так сказать, у военных потомственное гражданство раньше, у граждан, так сказать, получается... потомственное дворянство у гражданских лиц чуть позже в этом плане. Там нужно подняться, в одном случае там было до 8-го ранга, в другом случае, что называется, до 6-го. Да, ну и причем, вот что интересно, по 19 веку, если смотреть, то количество вот этих вот дворян, ну, поскольку бюрократическая служба расширялась, оно настолько стало увеличиваться, что стали все время порог повышать вот этого дворянства. Пришлось и сесть, но потому что, ну а как иначе? Вот. Слишком много людей окажутся потомственными дворянами, которые при этом ничего из себя не представляют, при этом, ничего да, не имеют. При этом дети их, собственно говоря, вот как раз из... Вот почему, по-моему, в 19 веке появляется вот это понятие разночинцы, собственно говоря. То есть вот их дети, которые вроде как и не дворяне, в то же время уже и непонятно кто. вот основу составили русской интеллигенции, по большому счету. Ну да, можно и так сказать, в принципе, это, ну, отголосок дальнейшее будет вот этого введения табеля о рангах и со всеми вытекающими последствиями. Вот еще такой интересный момент. Петр Первый, по сути дела, ну, до него тоже приглашали, потому что Кукую Слободу-то не он ведь организовал, понятно. Я имею в виду иностранцев на службу в Россию. Они жили обособленно там, вот на Кукую на этом, в Москве. Ну, да. Вот, где, собственно, Петр встретил свою первую подругу там, Анхин. Вот, но при нем настолько активно стали вводить и приглашать иностранцев. Ну, там можно разделить все-таки на два, на самом деле, вот как таковых периода. Первый – это, по сути, безоглядное приглашение, ну, людей с иностранными, самыми разными, скажем так, паспортами. Mm-hmm. То есть не просто там ближних иностранцев, как это было традиционно, потому что те же самые многие там поляки или не считались уж сильно большими иностранцами, mm-hmm. там служили довольно часто и прочее, прочее. А здесь, да, появились уже у нас и испанцы там, и французы, там швейцарцы, итальянцы и прочее, прочее, uh-huh. прочее. Широкое приглашение, совершенно. Абсолютно очень часто неоправданное. Да, человек был у себя там, неважно, поручиком иногда в армии, там кем-то еще, прибывает, сразу там метит в полковники, майоры. И uh-huh. первоначально получает. Uh-huh. Да, так сказать, потому что такая большая любовь у Петра наблюдалась перед Западом. Видимо, он считал, что там все люди на голову выше. Такое ощущение. Сейчас бы ему не поздоровилось у нас, я так думаю. Да нет, нужно сказать, что он уже во второй половине своего царствования-то от этого отказался. Mm-hmm. Там наоборот, начали вводиться более жесткие меры. Как раз. Только и здесь он как раз, если брать такой термин своеобразный, предположим, ну не термин, сравнение, набирал бы он у нас футбольную команду, mm-hmm. как такую формировал, легионеров, да. Но здесь он шел как раз по чисто новому принципу. То есть брать только тех, кто играет за сборную своей страны. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть те, кто уже отметился, те, кто уже, что называется, получил известность. И вот тут интересно, такой момент сравнения тоже присутствует. Mm-hmm. Архитектор Санкт-Петербурга Доминика Трезини, самое смешное, не попал в академическое одно издание, «История Европы» у нас такое издавался, восьмитомное, там, где было про Петровскую эпоху, и там не упоминается вообще создатель, по сути, творец Санкт-Петербурга, архитектор Трезини. Но упоминается человек, приглашенный Петром Первым уже, как сказать, когда столица начала строиться, развиваться, план которого не был реализован, это Леблон. Самое забавное. Вот если просто сравнить, да, Трезини был совершенно безвестным фортификатором, абсолютно. Когда был приглашен, он был одним из тех, кого так ткнули пальцем наугад, получается. Mm-hmm. Человек оказался с талантом. Остался здесь навсегда, и ну, его первое, одно из самых главных творений украшает Санкт-Петербург до сегодняшнего дня, это Петропавловская крепость. Mm-hmm. Да, никуда от этого, так сказать, не деться, и вот навсегда вошел в историю человек. Безвестный фортификатор создал, по сути, новый город. А известному mm-hmm. архитектору не повезло в этом плане. Хоть он прибыл, все нормально, Петр его любил, советовался с ним, не совпали вкусы по-настоящему. Вот тоже момент показательный. Но он бы уже выбрал, он был приглашен не просто так. То есть это было во второй половине царствования. То есть все-таки я думаю, что Петр бы нормально сейчас прижился в этом плане. Он, так сказать, сделал определенный вывод, что не всегда иностранец может быть хорошо. Уроки истории. Продолжаем наш разговор о Петре Первом с историком Андреем Федоровым. Вот, знаешь, Андрей, что у меня больше всего, честно говоря, вот как-то до конца не раскрыто, я нигде, может быть, не ту литературу читал или еще что-то. Понятно, что вот любят, как сказать, может быть, поверхностно проводить четкий такой водораздел. Вот была такая патриархальная у нас, значит, Россия, Московия, по сути дела. Вот, бояре ходили там, ничего не делали, спали. Это вот такая традиция, которая, кстати, очень хорошо литературно показана в романе «Петр Первый». Ну да, вот. Есть такое. Да, и вдруг такой энергичный молодой человек, неведомо откуда взявшийся, который, значит, все это полностью 100% отрицает и начинает строить новую жизнь с оглядкой на западную цивилизацию. А вот все-таки нужно тогда в этом случае понимать, откуда эти идеи взялись. Я могу еще более-менее понять его, так сказать, противопоставление, ну, там, боярскому группе бояр, которые, ну, в свое время там, сказать, не пускали его к власти, там, вот, связанные с сестрой Софьей, и чуть он не погиб в этом боярском заговоре, понятно. Там была вот такая фронда, что ли, и он, соответственно, мог ее, естественно, не взлюбить. Но откуда вот это желание у обыкновенного, нормального, воспитанного, соответственно, в кремлевских традициях тогдашних молодого человека, вот это желание вот все вообще поменять, вот этот демократизм, который любят подчеркнуть, когда он поехал в Голландию там и работал, строил там какие-то, значит, корабли, плотником работал и так далее. Вот откуда это все взялось, как ты считаешь? Ну, тут сложно, на самом деле, ответить вот так. Ну, дело в том, что вообще-то по-настоящему идеи преобразований закладывались еще до Петра. Об этом стали говорить в последнее время, говорит довольно много историков. Ну, в частности, эпохи, предшествующей Петру, эпохи его брата Федора, посвятил свои работы российский, там, до этого советский историк Богданов. У него есть ряд книг очень интересных, посвященных эпохе как раз Федор Алексеевич, который говорит о том, что вообще-то, по сути, демократизация жизни России начинается постепенно при Федоре Алексеевиче. Самое интересное, что то же самое, тот же самый Богданов и еще ряд авторов говорят про царевну Софью, что это на самом деле воспитанные, образованные, скажем так, представители правящей элиты России того периода времени. А Петр нас на их фоне невоспитанный совершенно. Его никто не планировал в наследники престола и в правители. То есть им не занимались. Он был предоставлен сам себе, по сути своей, очень долго. Сам факт, обрати внимание, что достаточно долгое нахождение, по сути дела, управления государством на престоле женщины в традиции ни Рюриковичей, по-моему, ни Романовых вообще не наблюдалось. И вдруг раз вот Софья. И вполне себе, так сказать, правила и могла. Это с учетом того вот домостроя, который описывается, так сказать, в каких-то источниках, что у нас тут женщины в 17 веке там, или раньше, они были совершенно там несграмотные, ходили только за детьми и мужу угождали. Та же самая Софья вместе, как и ее брат старший, то есть Федор, она училась у Семена Полоцкого, то есть она знала несколько иностранных языков. То есть это все-таки европейская традиция. Да, европейская. Это, в данном случае не самое это интересное, эту традицию начинает закладывать Алексей Михайлович, по сути своей, уже очень четко приглашая, так сказать, воспитателей к своим детям, там для них создаются нормальные учебники, программы, как бы сейчас сказали, и прочее, прочее. Им прививается именно умение управлять страной, именно умение общаться, там, что называется, вести переговоры и прочее, прочее, прочее, слушать. То есть, та же там литература и так далее и тому подобное. Петру в этом, он был, как сказать, на отшибе оказался. Ну, во-первых, он родился довольно поздно все-таки в этом плане. Потом, что называется, 6 лет правил его брат, который хоть и был довольно тяжело больным человеком, но оказался очень интересным деятельным правителем, как многие сейчас фиксируют, повторяя ряд исследователей. И опять же говорится о том, что, скорее всего, Федор Алексеевич мог умереть не своей смертью, так сказать, а... Помогли. Помогли как раз представители клана Нарышкиных, которые пытались вернуться к власти, потому что они... По одной даже причине очень интересная фигура вот эта, если мы просто сравним Федора Алексеевича. Он же, самое интересное, хоть и прожил всего ничего, реально, около 22 лет. За это время был женат дважды. И второй раз он женился на совершенно, так сказать, беспоместной, никому неизвестной абсолютно, так сказать, дочери мелкого польского дворянина. Ну, это свидетельствует о характере человека. Да, то есть и женился исключительно по любви, самое интересное. Вот, вот, так вот тебе и больной, да. Да, вот он не просто сам по себе и смог на своем настоять. Вот. И первый брак у него тоже, как многие пишут, скорее всего, тоже был по любви. И мы видим царевна Софья, у нее тоже есть любовь. Да, тот же самый Голицын, реформатор и прочее, прочее, прочее. То есть это были люди довольно интересные в этом плане. И их старательно потом отодвинули в сторону восприятия очень многих, переведя все стрелки из успеха. Да, они такими реакционерами абсолютно стали, оказались на Петра. Петр же, на самом деле, очень долго ничем не интересовался, если мы посмотрим. Учиться он не хотел. Самое смешное, если мы даже вспомним классическое произведение, а в этом плане все-таки Алексей Толстой, ну, как многие считают, не соврал. Источники изучал человек. Да, то есть, когда он писал свой роман «Петр I», описывал детство Петра, там мы не видим, что Петр хочет учиться. Петру нравится все совершенно нормально там. Бегать, играть, развлекаться. Ну, экшен, экшен, да, такое. Солдатиков играть во взрослых, да. И потом он очень долго, ведь самое-то забавное, он очень долго, упорно играет солдатика во все остальное. Он не хочет править. Очень долго. Очень сложно увидеть, где вот... И начинается, на самом деле, вот его, ну, если мы так посмотрим по-настоящему, ведь до смерти своей матери Петр не управляет страной. Он развлекается. У него там кожуховские баталии, там сказать... Ну и пьянство, между прочим. Причем такое вот нескрываемое. Да, то, что даже пьянством-то назвать сложно. Такой разгул вообще, как бы такой театрализованный. Потому что там описывается, что там не пьянство, это целое там культ, религия и все остальное. Да, да, да, там всепенейший папа и прочие дела. Всешутейший, всепенейший собор со всеми вытекающими последствиями. Но это стиль жизни даже получается у человека. Человек гулял на всю катушку, это точно. И вот потом как-то раз резко, внезапно он меняется. Вот самое это интересное, да, сложно по-настоящему увидеть вот этот перелом, как он, почему произошел. Может быть, все-таки это произошло от внешнеполитических каких-то событий, опять же, в которых Россия оказалась втянута, ну, вот в силу сложившихся обстоятельств, а потом, соответственно, ну, когда внешнеполитические задачи возникли, ну, та же Северная война, например, то потом, значит, соответственно, и возникла потребность в реформах и внутри страны, когда понимали собственную слабость. Нет, ну самое-то интересное, что очень многие реформы, которые будет Петр потом проводить, они будут вызваны к жизни прежде всего, конечно, Северной войной. Исключительно. Потому что, если мы посмотрим, то же самое, ну, то, что, скажем, реформа образования, появление там навигацкой школы, там артиллерийских школ, все прочее, они связаны с тем, что это нужды армии. Неизбежно. Просто-напросто. Когда мы смотрим ряд других преобразований, это точно так же будет вызывать нужды, прежде всего, внешней политики в тот период времени. Это когда, ну что там, пожалуйста, вот этот, подушная перепись. Для чего она была нужна? Для того, чтобы реально, помимо всего прочего, знать, сколько кого можете призвать в армию, на какие работы, ну, и так далее, и тому подобное. Всякого рода промышленные реформы, абсолютно. Там вот эти, то это все же пушки нужны были, да. Там оружие. Потом смотрим, берем неизбежно не самые удачные по-настоящему реформы, то есть это своеобразно, это введение знаменитых приписных крестьян, потом посессионных, приведет к тому, что крепостное право законсервируется и будет развиваться. Но для чего были нужны эти крестьяне? Для того, чтобы они работали на казенных мануфактурах, которые работали для армии исключительно. Смотрим то, что пытается закупать в первую очередь. Очень часто полотно, прочее, прочее, это то, что неизбежно, опять же, идет на нужды военного, скажем так, толка. Да, реформы в первую очередь были вызваны этим. Потом они уже пошли вширь по многим параметрам. Ну и стали распространяться на остальные сферы жизни. Хотя чисто внешне, конечно, реформы были совершенно чисто внешне поверхностные, как то бритье бород знаменитое. Нет, но это же курьезно. А ведь насколько авторы, так сказать, писатели любят вот это показать, как, допустим, Петр I вводит политез. Ну, вот заставляет дам носить, соответственно, одежду, юбки там, прочие-прочие дела, и вести такие, уметь вести светские разговоры, А вот этих бояр превращать в каких-то таких, значит, вельмож, ну, более европейского типа, заставляет кафтаны их называть. Все это комично. И я уверен, что и тогда это было комично, если это было на самом деле. Но это же правда смешно. Ну, это было, наверное, даже не столько комично, сколько вот трагикомично, по большому счету. Потому что возразить-то самодержство очень сложно. Для организатора, это я уверен, он ржал. Он вот человек-то был веселый, видимо, да, судя по всем вот этим всешутейшим соборам. И я уверен, он просто издевался. Ну, это на самом деле я соглашусь здесь. Я бы тоже это не исключил. Что человек, которого не планируют, не в цари, который, в принципе, оказывается на отшибе, с Крым не считается очень долго, приходит к власти потом. Сначала он отрывается, гуляет, что называется, выпивает, пьет, закусывает. Украл, выпил, в тюрьму у него не получается. Он царь в этом плане. Но живет он в этом стиле. Потом он... Ну, приходит в себя, все-таки как бы перебесился несколько, скажем так, да? Ага, ну, видишь, что ребята-то, те, которые не пускали его в классе, находятся на местах, сидят... Ну, без них не обойтись, да, к сожалению. Сидят, щеки дуют, бороды топорщат, но возразить ему по большому-то счету боятся. Еще особенно с определенного момента, когда самое это смешное, не смешное, да, умирает его брат, да, Иван. Да. И он остается вообще-то один, потому что, ну, та же самая Софья, она в этот момент уже в монастыре. Но из монастыря выхода все-таки в России нет во власть по-настоящему. Ну и что получается? Царь один, законный, вроде бы, единственный наследник. Больше нет никого. и до появления у него, то есть сын еще маленький. То есть пока он не женился на Лопухиной, потом сын, все равно он маленький. Ну, да, да, да. Только когда он вырос, боярство попыталось сделать на него ставку, как многие пишут, и то непонятно, пыталось оно сделать на него ставку или нет. Ну это вообще, как бы, вот сейчас мы попозже поговорим, это, конечно, такая трагическая, вот по-настоящему трагическая, и не до конца вот лично мне понятная история с царевичем Алексеем. Вот. Но то, что ты сейчас сказал, это действительно так. Они вынуждены были терпеть. Даже если бы они захотели его свергнуть, они понимали, что в этом случае снова бы возник хаос, который они помнили еще. Ну, 100 лет прошло. Да, тут именно что. Когда не было царя, семибоярщины и все дела. Смута-то еще осталась в генетической памяти. Да, да, да. Тех же самых, что называется, правящей элиты и так далее и тому подобное. И вползти в новую смуту, и, по сути, может быть, попытаться, и потерять страну, это... Ну, это как вот сейчас, например. Ну, по сути дела, от гражданской войны нас отделяет 100 лет. Тогда же в точности их отделяло от смуты 100 лет. Это все еще в памяти, там живые люди практически. Ну да, поэтому у нас как это, и какая очень часто встречается фраза, когда говорят про то, что власть принимает не те решения, только бы не было войны, да? Да, в конечном итоге пусть принимает, да. Пусть остается, действительно. Да. И здесь он присутствует точно так же. Да, и вот этот на самом деле момент маскарада, действительно, вот потому что он ничем не оправдан. Да какая разница с бородами бы, они потом с бородами ходили, когда... собственно говоря, Петра не стало, там через какое-то время снова бороды в моду вошли, ходили с бородами, вот, или одевать на всех парики и так далее и тому подобное. Это, конечно, немножко так эксцентрично, скажем. Ну, хотелось человеку проявить свою власть, свою силу, посмотреть, что из этого вот получится. Вот это все-таки, согласись, с одной стороны, его считают очень таким прогрессивным человеком, ну, там, не знаю, с исторической точки зрения, но с другой стороны, когда ты смотришь, это же самодур. Это вот как раз тот самый самодержавный деспот, которых наши потом последующие все прогрессивные там деятели, начиная от Александра Сергеевича Герцена и так далее, ненавидели, обвиняли и так далее. А основу заложил-то как раз Петр. Ну, Петр Алексеевич, лично с моей точки зрения, законченный самодур по-настоящему. Mm-hmm. Иногда так посмотришь, подумаешь, так забавные вещи. Да, вспоминаю тот же самый любимый мной в школе, в детстве роман Алексея Толстого, Петр Первый. И что там такие замечательные вещи встречаются. Кому-то, значит, стало плохо в Голландии во время посещения анатомического театра. Что приказывает делать молодой царь тем боярам, которые теряют сознание, или дворянам? Разрывать зубами мускулы трупов, значит, в театре анатомическом. Милейший, добрейший души человек. Прогрессивный, да. Как еще учить медицине? Да. И все так, это воспринимается с улыбочкой, так, с улыбочкой. Я тогда помню, как меня... Первый раз меня так это резануло, честно говоря. Потому что бояре, да, были мракобесы, поэтому их заставляли мускулы зубами разрывать. Сейчас бы кого-нибудь заставили, вот интересно, да, вот какие-нибудь прогрессивные наши руководители, например. Почему бы нет? В традиции. Мы сейчас прервемся с тобой буквально на минуту и вернемся к нашему разговору. Даже привычное бывает необычным. Искусство вкуса, настроение и качество в коллекциях кафеля от ведущих производителей России и Европы. Кафеля много, центр кафеля один. Приходите в ближайший центр кафеля Эмарти. Улица Качинская, 56, Батурина, 20 и Вавилова, 1, строение 54. Истории. Олег Тихомиров у микрофона, напротив меня историк Андрей Федоров. Мы продолжаем говорить об эпохе Петра Первого, ну и, естественно, об его личности. Вот как раз, наверное, все-таки нужно сейчас поговорить вот об этом деле Петра, Алексея Петровича, точнее, да, царевича Алексея. Ну, вообще, честно говоря, даже когда, ну там вот... историки эпохи коммунизма, ну, трактовку, когда создавали вот эту привычную для нас, историки, писатели, то не до конца неубедительно, на мой взгляд, они трактовали вот эту историю казни царевича Алексея. Ну, якобы он, вот помнишь же этот фильм, ну, да, замечательный, да, он стоял во главе реакционных сил, там с попами он водился, значит, и царь Петр понимал, что якобы вот он... трансами списался, заговор учинил. Да, заговор учинил, да, и царь Петр, соответственно, думал, что вот я умру, и снова Россия погрузится во тьму, и снова тут, значит, начнут попы править. Когда они правили, по-моему, их еще в свое время, собственно говоря, так вполне привел в чувство вместе, так сказать, с патриархом Никоном, и потом еще и разругавшись, Алексей Михайлович, да. Но неубедительно. Что же там случилось вообще? Вот. Ну, тут сложно по-настоящему так вот разобраться до сегодняшнего дня. Не самая такая приятная страница, которую любят вспоминать историки, которые любят говорить. Ну, первое, что мы должны все-таки помнить. Алексей Петрович, он законный наследник. Ну, он сын. Он, пусть он даже, да, Лопухин, пусть он не любит там, да, эту бывшую, да какая наследник. Разница? Ну, даже по одной простой причине. Те дети, которые есть у Петра на тот период времени, так сказать, на начало дела царевича Алексея, они незаконно рождены. Да. От Екатерины. Та же самая Елизавета Петровна, она незаконно рожденная. Самое интересное, что потом в дальнейшем, когда будет обсуждаться уже после смерти Петра возможность наследника престола, там будет появляться, да, та же самая Елизавета Петровна два раза. Но оба раза она будет как бы сниматься из-за того, что она рожденная вне брака. Да, еще при обсуждении. Да, еще до того, как все официально было. То есть вот она, да, вроде, почему бы ее не выдать, она дочь, но она рождена вне брака. То есть не багрянорожденная, в общем, да. То есть вот с этой стороны. Но что самое интересное получается? Петр Петрович появляется, вообще-то, рожденный в браке по-настоящему. Законный вроде бы наследник, который, правда, недолго прожил, как потом оказалось, но все-таки. Ну, он даже поправить немножко успел. Нет, имею в виду, что сын Петра от Екатерины. Это, да-да-да. Вот. Так, а Петр II, подожди. А это сын Петра Алексея Петровича. А, вот точно, это же внук его был, совершенно верно, вот как все было. Нет, он немножечко там буквально, у него 4 года все прожил. Так сказать. Да, все, понял. Нет, но он как раз появляется вот как раз в данный период времени, самое интересное. Ага. И там самое, опять же, что получается, и рождается он практически одновременно с будущим Петром II. Угу. Вот и лично у меня складывается ощущение, что в этот момент начинается настоящая нормальная крысиная борьба за власть. Когда вообще-то, та же самая Екатерина и те, кто стоят за ней неизбежно. За ней стоял тот же самый Меншиков и еще ряд людей, которые, отлично понимали, придет к власти Алексей Петрович, он, скорее всего, не откажется от отцовских преобразований, от многих. Но многим советникам Петра... Ну, тому же Меншикову не поздоровится, это точно. Мягко говоря. Да. Все упорно упоминали... Что, собственно, и произошло через... Да, буквально. Все упорно упоминали, что царевич Алексея, светлейший князь Александр Данилович периодически поколачивал, будучи фаворе у отца, что называется, когда мучил жизни и так далее и тому подобное. Советы давал, что как нужно сечь ребенка и так далее и тому подобное. Не обязательно, что секли, да? Но фаворит отца вряд ли останется у власти по-настоящему. Тем более, так сказать... Даже, собственно говоря, он при Петре II тут же в Березов отправился. Да. Хотя попытался там все-таки женить Петра на своей дочери для того, чтобы... Удержаться, Но не получилось. Но вот ситуация. И вот все-таки что? Есть законный царь. То есть, так сказать, Алексей. То есть, законный наследник Алексей. Он женат на представителе довольно знатного дома австрийско-немецкого. Да, со связями в Европе. Да. Угу. Он придет к власти, у него, помимо всего прочего, еще родственники в Европе, опора туда. Куда денется элита, сформированная Петром Первым? Неизбежно у них мог возникать вопрос. Те люди, которые пришли к власти на основании безоговорочной преданности его отцу и выполняя его приказы, очень часто не раздумывая. А плюс к этому еще у него рождается сын, значит, получается, династия продолжается. Да, там все, как сказать, очень упрочено. Нормально, да? Все хорошо, и положение-то ухудшается по-настоящему. Поэтому что может быть? Почему бы не попытаться его устранить по-настоящему, обвинив его в... выступлении против отца, в посягновении, в посягательстве на власть, и тем самым обезопасить себя, потому что, тут второй момент же возникает, наследник законный на тот момент Петра, который тоже может быть от его второй жены, да, уже официальный, он маленький еще, он ребенок. Значит, если будет управлять мать, мы будем при ней нормально. Будет регентство, да, как положено. Подобное. А потом можно воспитать в своем стиле, что называется. Если вдруг это случится. А здесь-то вы имеете дело со взрослым человеком. Плюс к этому еще одна. Как раз, я думаю, Меншиков в это же время смотрит на Францию, где как раз начинается регентство. Похожая ситуация, да, совершенно абсолютно, верно, да. Там, так сказать, ну там оспорено было завещание Людовика, так сказать, короля солнца и так далее и тому подобное, да. И становится Филипп Орлеанский регентом, угу. Совершенно. И хорошо живет. Да, в чем с точки зрения многих незаконно, отстранив законных наследников, и нормально управляет, да, при малолетнем. Но и Меншиков, естественно, смотрит на это, думает, а почему нет-то, вот, пожалуйста, то же самое можно устроить. И Меншиков, и ряд людей, которые могли быть вокруг него, лично вот мне кажется, что не исключено на самом деле. Тот же самый следующий момент очень показательный. А сразу скажу, нелюбимый мной писатель Лев Николаевич Толстой. Вот не люблю я Льва Николаевича. Так уж получилось. Люблю совершенно другого Толстого. Алексея Николаевича, Алексея Константиновича тоже. Но здесь нелюбимый мной писатель Лев Николаевич хотел написать роман об эпохе Петра. И в качестве одного из героев выбрать одного из своих предков. Князя Петра Андреевича. Да, Толстой, да. Но когда он начал разбираться с бумагами того периода времени, как-то очень резко отказался от желания написать роман на эту тему, и больше на эту вообще потом нигде никогда ни капли не упоминал. Судя по всему... Запятнал тот Толстой, да. Тот Толстой очень четко как раз и замешан в смерти. Ну, сначала в том, что царевича Алексея заманили в страну назад, все-таки. И потом в том, что он оказался на том свете. Потому как большинство людей считают, историков считают, что, конечно, скорее всего, два варианта. Либо царевич Алексей умер во время пыток, один из вариантов все-таки. Либо второй вариант, его все-таки убили в тюрьме. И даже по одной простой причине, его довольно быстро постарались убить, смолчили его о разрешении отца, а вдруг тот передумает и простит. Не исключено же, что он все-таки, это же его сын, законный наследник при всем при том. И вдруг он его не отправит на тот свет, хотя и вроде бы и собирается. А что будем делать дальше, когда к власти придет? Человек, на которого вы пытали, допрашивали, обвиняли в госизмене, свидетельство так и не оказалось по-настоящему госизмены того же самого царевича Алексея. Как бы там ни пытались показать, что он там общался со шведами и так далее и тому подобное. Но все-таки это произошло в любом случае с одобрения самого Петра. И здесь и нецелесообразностью это нельзя объяснить. Не уж тем более какими-то христианскими чувствами. Вообще-то он, человек-то был православный, что уж там говорить. Какой бы степени, но тем не менее крещеный. Да и вообще обычными человеческими чувствами. Как бы сын, что бы он там ни творил, что бы ему про сына ни говорили. Ну, во-первых, он мог бы провести более внимательное расследование сам. Он же не идиот был. Вот. Не знаю, в общем, это такое серьезное преступление. Серьезное преступление, да, где-то так можно сказать. Но мне кажется, что не хотелось на самом деле Петру Алексеевичу проводить объективное расследование. Ну, иначе бы да. Он, наверное, уже принял решение сам для себя, что он будет определять, кто является. Потом и появляется очень такой показательный указ о престолонаследии довольно скоро. Когда царствующий монарх сам определяет, кто его меняет. И в конечном итоге он никого не определяет. Совершенно верно. Это знаменитое «оставьте все». Оставьте все и все. А кому оставить это все, непонятно, да. И в итоге мы получаем почти 70 лет эпохи дворцовых переворотов, грубо говоря, после этого. Да, да. То есть последний дворцовый переворот, он все-таки случился с убийством Павла I. Конечно. И вот момент, что монарх определяет, что монарх является самодержцем. Но мне здесь кажется, что все-таки вот очень интересный сам по себе момент. Ведь город как называется? Санкт-Петербург. Главная крепость Санкт-Петербурга какая? Петропавловская. Петр и Павел — это кто у нас? Ну, вообще-то апостолы. Апостолы. Где у нас, так сказать, апостольское место в мире, как многие считаются? Вообще-то в Риме, да? Ну, для да, многих. Да, они были оба в Риме, Петр и Павел. И соборы Петра и Павла, где нах точно так же, да? Здесь мы что наблюдаем? Забавная такая, потрясающая вещь. У меня это ощущение, что Петр воспринимается как, на самом деле, своеобразный наместник, представитель Бога. Он пытается создать похожую ситуацию. То есть он ему отмщение, и он воздает. Да, да, вот именно. Да. То есть это лично его восприятие, что он имеет, то есть он же вмешивается во все дела, фактически, он все определяет, да, он является верховным. Ручное управление, теперь мы знаем, как это называется. Ну да, то есть первое, так сказать, введенное. Суверенная демократия и ручное управление. Нет, ну а что, правильно? Ну, в общем, точно все сказано. Потом будет еще много хороших, удачных фраз более поздний период времени. Немножко отступая в сторону, скажу, да-да, что мне нравится фраза, сказанная Рафиком Нишановичем Нишановым, угу, когда французская журналистка спросила его, почему на пост президента СССР был только один кандидат, угу, Горбачев. Угу. И Рафик Нишанович ей ответил: место же одно, вот одного и предложили. И вот это вот, пожалуйста, царь один. Он решает. Да, и он решает. Он решает, что нужно делать, как лучше делать. Вот он создает устав, например, тот же самый армейский, где расписывает, как и что, когда нужно носить и прочее, прочее, прочее. Не обращая внимания, что нужно иметь молодцеватый. Да. И слегка придурковатый, да, чтобы разумением сводить, не вводить начальство в заблуждение. Здесь человек сидел, писал. Это вообще потрясающий труд, потрясающий. Нет, ты плюс к этому все расписывает, но когда потом смотришь, думаешь, а в Сибири люди служат в той же самой уставной одежде, что он для всех приказал. Но тут немножко другая погода. Но на это никто не обращает внимания. Ну, все же не учтешь. Да. Слаб человек. Мне кажется, что вот здесь один из очень важных моментов. Петр натолкнулся на человека, который чисто внешне был слабее его, угу, царевич Алексей. Угу. Но по духу оказался примерно таким же. Он был слабым физическим. Он не сильно хотел, может быть, в таком варианте служить. Угу. Ему не нравились многие реформы. Но у него была своя точка зрения, у него был свой вариант видения ситуации в стране. Он любил мать и от нее не отказался, несмотря на все давление. Он упорно с ней переписывался и так далее и тому подобное. Пытался общаться при каждом удобном случае. Он общался со всеми родственниками, которые у него были. И такие, как тот же самый свояк Петра, князь Борис Куракин, которому тоже потом чуть не прилетит по шапке за то, что он заступался за царевича Алексея очень долго. Потому что упорно пытался примирить отца и сына. И были другие, что называется. Но здесь момент, что человек все-таки что? Имеет свою точку зрения. Он считает, что он... То есть не то, что его отец заставляет заниматься черчением, или там строить корабли и так далее и тому подобное. Он хочет вообще-то что-то делать сам. Он хочет сам принимать решения. Петру это, судя по всему, не очень понравилось. Вообще вот этот последний период жизни Петра Первого, он такой достаточно мрачный. Там же ведь еще казнь, по-моему... С Анной Мон, что там у нас произошло? Ну, она-то благополучно умерла к этому времени. Да. Там казнили ее брата. Казнили ее брата, да, Вильяма, да-да-да, совершенно. Да, который был любовницей его жены. Ну, казнили заодно еще и любовницу Петра Первого, Марию Гамильтон. Да, вот как. Да, которую он голову отрубленную, которую он поцеловал, положил в банку, что называется, заспиртовали и стояла в кабинете у товарища Петра. Вот скажите, Петра. Он нормальный вообще был или нет? Я бы, лично у меня предположение, что не совсем по-настоящему. Сложновато, да, вот сложновато. Я вот, честно говоря, вот в этом плане согласен, наверное, вот с другим художественным образом, который родится про Петра Первого, это у Дмитрия Мережковского, который писал тоже про данную эпоху, когда он там... Ну, правда, Петра он воспринимает как антихриста старательно, так сказать, и показывает, и подает, ну, со своей позиции решает там свои проблемы. Но тоже момент показательный, да. Образ, который... Ну, самое-то интересное, если взять раннего Алексея Николаевича Толстого, его ту же самую пьесу или там повесть «День Петра», мы-то видим, что Петр там не самый добрый человек. Ну, талант трудно вот в себя вогнать, но он это сделал, конечно, вот, молодец. Все-таки линию вот... партии прочувствовал, но все равно талантливо написал. Да, нет, ну все равно, безусловно, талантливо. Самое интересное, до сегодняшнего дня я не вижу более лучшего романа. Ну, он убедителен, Петра. Он убедителен. Ну, потому что там вот все прекрасные вот эти приемы, которые теперь в Голливуде используются, собственно говоря. Там интересные очень типажи, там очень интересные даже мелкие второстепенные герои, типа того же самого Василия Волкова. Да. Там очень интересен Бровкин, который стал купцом таким из беднейших крестьян. Хорошо это показано, как эпоха меняет людей, что там и какие люди могут добиваться успеха, как об этом думает самое интересное. Да, вот он немножко американский такой ведь роман, согласись. Ну да, можно сказать такой, где-то в чем-то. Уроки истории. Мы продолжаем наш разговор с историком Андреем Федоровым. Тем не менее, вот политические, внешнеполитические успехи Петра, они, видимо, заслоняют все, потому что Петр вывел Россию к морю, он вывел ее в Европу, как считается. Вот, честно говоря, опять же, было два варианта. Ну, это тоже, естественно, известно, что сначала был вариант движения на юг, то есть попытка продолжать вот эту вот войну с Турцией, и Азов взяли, вот, потом еще и ходили в прусский поход, ну, вот как-то не это самое, в общем, не повезло в этом смысле, да. А вот со шведами там все как-то удачно произошло, быстро захватили, достаточно быстро после, правда, Нарвского сражения, но с Ливонией быстро разобрались, пока Карл XII завяз там в Польше, то, в общем, быстро все там все дела сделали, вот, а потом, когда Карл XII надумал из Польши выйти, то, в общем, он завяз на Украине, под Полтавой ему окончательно пришел конец. А, тем не менее, война длилась долго, там 21 год, по-моему, ведь, да? Ну да. Вот. А, как ты считаешь, насколько, наверное, вот это направление было избрано верно? Вот именно вот эта вот длительная война со Швецией. Может быть, стоило все-таки воевать дальше с Турцией? Ну, выход в Черное море реально мало что давал по-настоящему все-таки России в тот период времени. Ну, нужно помнить, что Черное море – это... бутылка с узким горлышком. Ну да, там еще Босфор. Босфор, Дарданеллы затыкаются на раз вообще-то мощным флотом, а у Турции мощный флот по-настоящему в тот период времени. Прорваться там практически невозможно было бы. В то время уж в конце 17-го, начале 18 века нереально для России по-настоящему. Ну дальше, выйдете вы из Черного моря в Средиземное. Что вы там получите? Примерно то же самое. Ну, в общем, да, дошли до Эгейского, там греки, Египет и прочие дела. Не сильно, на самом деле, так перспективно с точки зрения внешней политики, хотя вас готовы поддержать на Балканах. Там те же самые черногорцы, там многие другие. Молдаване на тот период. Прочее, да, готовы вас поддержать, в принципе. Но... дивидендов довольно трудно просмотреть, по большому счету. Другой момент очень показательный, очень важный. Швеция. Ведь Россия во многом вступает в конфликт из-за того, что шведы в данный период времени вызвали на себя огонь с разных сторон. Швеция попыталась сделать Балтийское море внутренним. Но им это практически удалось. Да, так сказать. И исходя из этого, Швеция вступила в острый конфликт с Данией. Угу. Саксонией. С Польшей. С Польшей, а так уж получилось, что король Саксонии стал и королем Польши, так сказать, в этот же период времени. Плюс к этому немецкие земли еще точно так же выступают против. Ну и Бранденбург весьма хотел бы так, кое-что немецкие там. Немецкие земли, это берем так обобщенно. Ну, да, Бранденбург, да, да, да, и них самый крупный, естественно, кто выступает против. И самое главное еще. Ближайший союзник Швеции завяз в войне за испанское наследство. Да, Франция их поддерживала всегда. Все. И получается великолепный момент. Вы можете попытаться довольно быстро вынести страну. Собственно, вот тогда же ведь шел разговор о сломе вестфальских вот этих систем и отношений. Которые... Ну, плюс к этому, да, это и борьба против вестфальской системы международных отношений неизбежна. И Петр принимает в этом участие. Он посчитал, что Турция более сильный соперник в данном момент, чем Швеция, сам судя по многим параметрам. И союзники не те, а тут вроде более-менее нормальные союзники, европейские армии, европейский флот точно так же. Ну, хотя Дания оказалась еще тем союзником. Ну, кто же ожидал, что он окажется таким слабым союзником в тот момент. Да и поляки, в общем, тоже. Нет, поляки-то были нормальными. С королем им немножко не повезло. С королем не повезло, да. В этом плане. Все-таки, если мы учесть, что плюс к этому Польша, она ведь что, опять оказалась в раздрае неизбежно. Это любимое польское занятие. Да, да. Выбирать к себе короля нового. Да, а потом, сказать, еще против него бороться там. И по разным моментам, сказать, проявлять свою самостоятельность, незалежность и так далее и тому подобное. Ну, что тут получается? Самое-то интересное, у нас Северная война тоже очень сильно мифологизирована, по большому счету, если мы присмотримся. Ведь самое смешное, ведь шведская армия не является сильнейшей в Европе. У нас упорно пишут так, как будто шведская армия – это буквально лидер всей Европы. Ну, у нас, видишь, в чем дело, как сказать, опирались на ту же европейскую традицию, когда шведы, ну, помнили вот историю 30-летней войны, вот когда шведы пришли, там всем наваляли, и поэтому говорили, о, да, шведы, это да. Это другая Швеция, совершенно верно, да. Но она вот именно тогда-то Швеция была гегемоном или попыталась стать, но закончилось все ядром в сражении в бок короля. Да, Называется. Да. Вся польская, вся шведская гегемония со всеми текающими последствиями. Смотрим здесь. Швеция реально имеет неплохой флот по-настоящему, контролирует Балтийское море. Но если мы возьмем шведских генералов, ведь из них почти никто в Европе по большому счету не известен. Да. Ни один. И потом, если мы будем глядеть, когда будет идти война, то будет то же самое. Да, там кроме Карлова практически никого не вспоминают. Нет, хотя упоминаться будет и Шлиппенбах, и Эльвингаупт, и Реншильд, но они в Европе все равно абсолютно не на слуху. Да, не котировались. Если мы перескочим через 50 лет вперед и возьмем эпоху Фридриха Великого, угу. Фридрих Великий замечательный полководец, но у него и генералы точно да, так же гремят по всей... Зейдлиц там, И совершенно нормально, так сказать, упоминаются везде. И когда русская армия будет бороться на равных с прусской, вот это уже будет другой так показатель. Так у Фридриха, извините, служили практически все вот небольшие владетельные князья, там Брауншвейгский Фридрих и так далее. Да. То есть, там... Нет, но здесь мы что видим? Видимо, судя по всему, Петр посчитал, что да, удастся легко справиться со страной, где нет сильной армии, где нет известных, ну, генералов, как таких европейских, прочее, прочее. Но, ну, потом что? Тяжелое поражение под Нарвой, необходимость реконструкции, окончательного, скажем так, изменения своей армии, угу. появление, то есть, новых вооружений, прочее, прочее, это все занимает время. То есть, почему война-то затягивается? Ну, там вообще патовая ситуация, по-моему, возникла, потому что, да, хорошо, шведы проиграли под Полтавой, шведы потеряли Ригу, но и остались при своих. Мы сидим на одной стороне Балтийского моря, а шведы сидят на другой стороне, и так могло продолжаться бесконечно долго. Да, довольно долго это и продолжалось, по сути, да. своей. Потому что ни они нас, ни мы их. Вот. Потом, если мы там посмотрим, ведь реально Россия не имеет флот в тот период времени, чтобы бороться со шведским. Да. Поэтому то знаменитое сражение... Ну, Гангут там, да. Когда это, захватили пару судов, ну, да. Ну, там это 6 кораблей, стоящих на мертвом якоре, да. потому что штиль. Штиль, да. А наши на галерах приплыли, это они на лодках. Да, берут. Это, по сути, это абордажный бой, это не морское сражение. Плюс к этому эскадра Ватранга не может прорваться из-за того, что ветра нет. Эриншильд отрезан от Ватранга, флот разрезан, да, вы заблокировали, взяли на абордаж. Угу. Нормальная, хорошая победа. Но это не морское сражение в этом плане. В общем, да. И самое-то интересное, судя по всему, и все, кто командует русским флотом на тот момент, и тот же самый там Зданович и прочее, известные потом в тот момент галерные и прочие адмиралы, они отлично понимают, это удачное, хорошее стечение обстоятельств. Да, причем в очень мелком Финском заливе, да. надо еще подчеркнуть. Вы воспользовались шансом, вы сделали все правильно. В итоге вы победили, но вы не сможете подойти к шведским берегам. Да. Вас там встретит нормальный, хороший флот. И он вас нормально совершенно будет выносить. Угу. Потому что с этим флотом не сильно рискует цапаться даже английский флот именно в Балтике. Угу. И вот, да, патовая ситуация. Вы начинаете бороться за Финляндию, но Финляндия, ну, по сути, не защищена по-настоящему. Нет, ее можно было занять-то практически сразу. Нет, ну просто что? Она, по сути, не защищена. Да, там, да, да, стоят там несколько всего-навсего, да. там, грубо говоря, там гарнизонных полков и все, как таковых, и ополчение местного населения. Угу. И то там ситуация тянется довольно долго. Угу. Потому что, опять же, непонятно, для чего там нужна Финляндия. Через нее пройти в Швецию, ну, вы можете попытаться, но это очень сложно. Но это долго, сложно, там никаких коммуникаций, ничего совершенно, да. И патовая ситуация длится до того момента, пока не погибает сначала. Ну, Карл, да. Карл, причем погибает очень интересно, замечательно, своеобразно. Ну, пулю в Норвегии получил ведь он. Реконструкции, которые проводились историками, так сказать, несколько лет назад, установили, что выстрел мог быть сделан как спереди, так и сзади. А, ну, в общем, наконец они его убрали, да. Мне самое интересное, когда положили труп на это же самое место, вы стреляли спереди, то есть с крепостных, что называется, рядов. И сзади. Ранения, по сути, одинаковые оказалось. Вопрос, откуда мог быть выстрел? В конце концов, король утомился, сейчас он ее разорил, в конце концов. В общем-то, да. То есть, плюс к этому, к счастью, у него нет детей, он фанатик войны, но такой король не нужен Швеции, крестьянской Швеции и так далее и тому подобное. Почему бы не убрать такого короля и не попытаться договориться с этим, ну, варваром из России, который хочет какую-то непонятную землю там, которая уже шведам не нужна в Прибалтике. Да, по большому счету, да. Господи, ну мы зато, ну, дадим эту Прибалтику, жалко, конечно, но она не наша. Угу. Зато мы они ее не так давно и приобрели, на самом деле. Ну, зато Финляндию мы свою любимую сохраняем, которая наша вотчина и прочее, прочее. Да, да. Здесь вот пока русская армия была готова к войне, оказалось, что ну, воевать-то уже по сути не с кем. Ну да, да, совершенно верно. Так что вот такое стечение обстоятельств. Андрей, я боюсь, что время нашей программы подошло к концу, мы только так хорошо разговорились, я чувствую, но тем не менее, кое-какие интересные вопросы мы затронули и как-то вот немножко постарались приземлить, что ли, образ Петра Первого, хотя, естественно, не отрицаю всех его всемирно-исторических заслуг или перед Родиной, и прочее. У нас как-то забывают о том, что человек может быть и великим, и плохим одновременно. Да, сказали мы одновременно. Что он может быть разным совершенно, что от того, что он много делает, не значит, что он ангел во плоти с белыми крылышками. Он может быть совершенно неприятным человеком и очень много сделать. Ну что ж, друзья мои, вот на этой ноте мы заканчиваем очередной выпуск программы «Уроки истории». С вами были Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Всего доброго. Да. Спасибо, Андрей. До свидания. Уроки истории.